Не знаю, что больше вдохновляет Нона. То ли это концепция, то ли сама Мади, но она в последние дни просто воспряла духом. Рада слышать. После нашего последнего разговора я тревожилась за нее и за всех вас. Попытка Рене сделать из Тони героя, а из тебя злодейку, довела меня до белого коленя. София инстинктивно напряглась, но заставила себя успокоиться. Это было глупо. За спиной Рене стоит де Марне. Он совершил свою первую оплошность, ему явно изменяет выдержка. «Может быть, но это причинило вам новое огорчение», — она подняла руку. «Все, молчу. Сегодняшний вечер не годится для подобных разговоров. Мы отдыхаем». «Где Пилар?» «Не думай об этом», — велела себе София, — «думай о чем-нибудь простом». «В комнате Б, иначе называемой нижней гостевой ванной. Полный уход за телом. Для этого рядом нужен душ». «Потрясающе! Я следующая. Шампанского?» «Мария!» София приподнялась и села. «Ты здесь не для того, чтобы разносить напитки. Ты гостья». «Мой маникюр сохнет», — Мария вытянула руку и полюбовалась своими ногтями. «Потом будет педикюр. Тогда идите за шампанским сами и принесите мне». «Вот это другое дело». Мария подняла глаза и увидела, что к ним идет довольная, разнежившаяся Пилар. «Сегодня вы сделали свою маму счастливой. Теперь все будет в порядке». «Ты умеешь доставить женщине удовольствие», — Джерри погладил зад Рене, обтянутый черными слаксами. «Ты еще ничего не видела. Эта ночь запомнится надолго. Всем». Они шли через виноградник. Машину они оставили далеко, и мешок, который нес Джерри, с каждым шагом казался тяжелее. И все же в работе, которую он раньше сам не делал, было нечто щекочущее нервы. Теперь он испытывал не злорадное удовольствие, как прежде, а самое настоящее возбуждение. Если что-нибудь пойдет не так, он просто принесет в жертву Рене. Но он был уверен, что все пойдет как надо. Он знал здесь каждую пять. Рассказы Дона и Криса, а также собственные наблюдения, помогли ему изучить здешнюю систему сигнализации и успешно избегать датчиков. Требовались только терпение и осторожность, и, конечно, страстное желание добиться цели. К концу ночи от Джамбели останутся одни развалины, так или иначе. «Держись ближе», — сказал он Рене. «Я и так не отхожу ни на шаг. Не хочу портить удовольствие, но мне недостает твоей уверенности в том, что эта штука сработает. Передумывать поздно. Я знаю, что делаю». Едва загорится винодельня, они выскочат наружу, как муравьи. «Я не возражала бы, если бы ты заодно дотла спалила этот траханный виноградник». На самом деле эта картина приводила ее в восторг. «Я только не хочу, чтобы меня поймали». «Если сделаешь то, что тебе говорят, не поймают. Как только они вылезут тушить пожар, мы войдем, оставим сверток в комнате Софии и выйдем. Сядем в машину и через 5 минут поедем назад. Из автомата сделаем анонимный звонок копам, вернемся к тебе и откупорим бутылку шампанского еще до того, как рассеется дым». «Старуха откупится от копов, она не позволит, чтобы ее драгоценную внучку посадили в тюрьму». «Может быть, пусть попробует». «Это не главное, они будут уничтожены. Рано или поздно наступает такой день, когда соломинка ломает спину верблюда. Разве ты не хочешь этого?» Зловещая нотка, прозвучавшая в голосе Джерри, заставила Рене поежиться, и все же она кивнула. «Именно этого я и хочу». Добравшись до винодельни, Джерри вынул ключи. Дон был достаточно хитер, чтобы выкрасть их